Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь озаглавливаю «Христос и грешница». Об этом повествовании прочту из Евангелия от святого Иоанна, цитирую. «Иисус утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Иоанна 8, 2 по 5. Цель их поступка была весьма очевидна. Они хотели уничтожить Иисуса, но не знали, как наилучше это сделать. Как написано о нем: «В последний и великий день праздника пришел Иисус в Иерусалимский храм и имел очень большой успех в народе. Большие массы людей, пришедшие на праздник из Иудеи, Израиля и иных мест, хорошо знали о его делах, то есть творимых ним чудесах, слышали его учение, и потому многие говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». Посланная же небольшая группа от первосвященников, фарисеев и книжников, чтобы его взять, тоже говорили о нем, но так, как они слышали от тех, кто их послали арестовать его. Они говорили: «Разве из Галилеи придет Христос? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распра в народе. Иоанна 6, глава 37 по 53 стихи. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились?» Первосвященники, книжники и фарисеи игнорировали теми фактами, которые для них, как образованных и духовных вождей, были хорошо известны. А фактами этими были: первое, сделанная императором Августом всенародная перепись во всей Римской империи. Таким родом, жившим иудеям в разных местах, нужно было идти в свой город, где находились их родовые посемейные списки. Таким родом, Иосиф и Мария, которая была обрученная ему женою, нужно было пойти в Вифлеем, чтобы там записаться, потому что они были из рода и дома царя Давидового. Следовательно, Иосиф был принц, а Мария – принцесса. И когда они пришли в Вифлеем, у Марии родился сын, о котором говорили пророки, что он назовется Сыном Божьим. Следовательно, Иисус был семенем жены, но не семенем мужа, по родословной царя Давида, и родился в Вифлееме. Второй факт. Они знали о приходе с востока мудрецов, которые по пророческих книгах исчислили время рождения царя Иудейского, Мессии, и пришли поклониться ему. Третье. Они знали о избиении младенцев иудейским царем Иродом, который, избивая младенцев в Вифлееме и его окрестностях, думал, что среди них будет убит и новорожденный царь иудейский. Они все это должны были знать и без сомнения знали. Но о Иисусе Христе они лгали, что он из Назарета. В Назарете он лишь жил, но родился от семени Давидова в Вифлееме, как и было предсказано о нем пророками. Поэтому все то, что они говорили о Иисусе, было злобной, сознательной ложью. В то время, когда Иисус Христос пошел на гору Елеонскую, чтобы там наедине помолиться к своему небесному Отцу, первосвященники и фарисеи составляли свой план, как бы его погубить, но они боялись народа. Они думали, что весьма опасно для них возмущать народ, а думали, что наилучше убить его руками римлян, которых евреи не любили, как своих врагов и оккупантов. Утром на другой день их план созрел, и они привели в храм грешную женщину, как они говорили, взятую при любодеянии. Но почему они привели только женщину, грешницу, а не привели грешника прелюбодея? Если они ссылались на закон Моисея, то в законе сказано, что нужно побить камнями обоих, мужчину и женщину. Но они не хотели побить камнями мужчину, потому что, наверное, он был среди них. И, обращаясь к Иисусу наигранно, лукавыми словами, они его спрашивают: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Все, затаив дыхание, ожидали, что скажет Иисус. Но он молчал и, наклонившись, писал что-то на песке своим пальцем. Некоторые люди говорят, что это могли быть слова из пророчества Иеремии 17:13, цитирую: «Отступающие от меня будут написаны на прахе», но это лишь подходящие слова к этому случаю. Но что он писал, то все-таки мы не знаем. Стратегией первосвященников и фарисеев было: если Иисус, чтобы исполнить букву закона, скажет побить ее камнями, то они с радостью сделают это, а его обвинят перед римлянами в убийстве без римского суда эту женщину. А если же он в своем милосердии пожалеет эту женщину и простит ей, то они в своей пропаганде широко сделают все возможное, чтобы обвинить его перед еврейским народом, что он нарушает закон. Напряженное время бежало, а Иисус не давал ответа на их вопрос, такого, как они хотели. Но когда они надоели ему, то Иисус восклонился и отвечал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Можем ли мы в своем воображении представить эту немую, но очень яркую картину? Властно и гордо надменные лица, стоящие полукругом вокруг приведенной ними жертвы, пассивно ожидающей своего приговора. Но вот в их очерствелых и надменных сердцах что-то произошло. Страх ли это или заговорила уснувшая совесть? Неужели только она грешница? А как же мы, ты? Говорил в их сердце голос неподкупного судьи. В Слове Божьем написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» Римлянам 3:23. «И посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, Адаме, все совершили» Римлянам 5:12. Поэтому все присутствующие там были грешники, а не только одна женщина. Единственный, кто был без греха в этом собрании, это был Иисус Христос, Сын Божий. И теперь от Него требуют грешники, чтобы Он усудил эту женщину. Что же происходит в этом интересном собрании? Грешная женщина, чувствуя свою вину, ждет в молчании своего приговора. Молчит и безгрешный Христос, хотя он вполне понимает эту женщину и тех, кто ее обвиняли. Но в этом собрании начинает говорить в сердцах людей у одних страх, а у других совесть. Ведь в этом собрании был без сомнения тот или те, которые инсценировали это дело. Но теперь в их грязных душах поднимается страх. А что будет, если эта молчаливая женщина перестанет молчать и укажет пальцем на кого-нибудь из присутствующих среди них? И поэтому они начали удирать, как написано. Они же, услышавши то и будучи обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Иоанна 8:3-11. Христос, прощая грешников, имел на это право, потому что вину за грехи, согласно закону, он взял на себя и безгрешной жертвой, умирая на кресте Голгофском, он заплатил своей кровью, чтобы спасти, кто поверит и станет под защиту этой крови. Не оттолкни его дара, потому что дар этот есть спасение и жизнь вечная.